Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение одной минуты. Меня зовут Роман, здравствуйте. Алло. Да. Алло. Да, сейчас я вас слышу, какой у вас вопрос? Алло. Не слышу. Алло. Да. Какой у вас вопрос? По-моему, Блядина, ты позвонил, а не я. Выражайтесь, пожалуйста, корректно, иначе я буду вынужден прервать разговор. Скажите, пожалуйста, вы клиентом нашего банка являетесь? Научись говорить по-русски. Клиентом нашего банка являетесь? Чего ебе на матч? Спасибо вам за звонок, всего доброго, до свидания. Хуй ебаный, шептун ебачий. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение. Меня зовут Родион, здравствуйте. Ты хуй научись говорить, ебаный в рот. Обезьяна хуевая. Меня зовут Родион. К сожалению, не так, как вы выразились. Уточните, пожалуйста, чем могу вам помочь? К сожалению, вас помогай не слышно. Помогай своим близям, а мне нехуй помогать. Еще раз, пожалуйста, уточните вашу фамилию, имя, отчество, являетесь ли клиентом банка и суть вашего вопроса. Нихуя не поняла. Вы клиентом банка являетесь? Чего? Какого банка? Нахуя мне нужен? Ввиду того, что вы ведете некорректную форму общения, соответственно, я буду вынужден завершить звонок. Всего доброго, до свидания. Чего бормочешь, ебаный? Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит... Здравствуйте, меня зовут Дасан, слышал? Здравствуйте, меня зовут Дасан, слышал? Здравствуйте, меня слышите? Слышу. А какой у вас вопрос? Уточните, пожалуйста, какой вопрос у вас? Научись говорить по-русски. Что? Здравствуйте, меня зовут Дасан, я слушаю вас. Вы можете задавать свой вопрос. К логопеду, блядь, иди. Вас очень плохо слышно. Что? Повторите, пожалуйста, вас очень плохо слышно. К логопеду сходи, ебёна мать. Хуй картавый. Что? Повторите, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Чего, ебёна мать? Какой у вас вопрос имеется? Чего, ебёна мать? У вас вопрос имеется к банку какой-нибудь? Нихуя не разберешь, паскуда ебаная в рот. Научись говорить, а тогда звони, ебаная тварь.